«Лизавета Прокофьевна, что вы, помилуйте!» — чуть не привскочил князь от изумления. «Да ведь чуть было не женился!» «Чуть было не женился», — прошептал князь и поник головой. «Что ж, в нее, что ли, влюбленка ли так? Теперь для нее приехал? Для этой?» «Я приехал не для того, чтобы жениться», — ответил князь. «Есть у тебя что-нибудь святое на свете?» «Есть». «Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той!» «Клянусь, чем хотите». «Верю. Поцелуй меня». Наконец-то я вздохнула свободно. «Но знай, не любит тебя Аглая. Меры прими, и не бывать ей за тобой, пока я на свете живу. Слышал?» «Слышал». Князь до того краснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну. «О Гавриле Иволгине ничего не знаешь?» «То есть много знаю». «Знал или нет, что он в сношениях с Аглаей?» «Совсем не знал», — удивился и даже вздрогнул князь. «Как вы говорите, Гаврил Ардалионович в сношениях с Аглаей Ивановной?» «Быть не может». «Недавно очень. Тут сестра всю зиму ему дорогу протачивала, как крыса работала». «Я не верю», — твердо повторил князь после некоторого размышления и волнения. «Если бы это было, я бы знал, наверное. Ха, небось, он бы сам пришел, да на груди твоей прижался в слезах. Эх ты, простофиля! Простофиля! Все-то тебя обманывают, как... И не стыдно тебе ему доверяться? Неужели ты не видишь, что он тебя кругом облапошил?» «Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает», — неохотно произнес князь вполголоса. «И он знает, что я это знаю», — прибавил он и не договорил. «Знать и доверяться! Этого не доставало. Впрочем, от тебя так и быть должно. И я-то чему удивляюсь, господи, да был ли когда другой такой человек? Тьфу! А знаешь, что этот Ганька или эта Варька ее в сношение с Настасьей Филипповной поставили?» «Кого?» — воскликнул князь. «Аглаю!» «Не верю. Быть того не может. С какой же целью?» Он вскочил со стула. «И я не верю, хоть есть улики. Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая, девка злая, злая, злая. Тысячу лет буду утверждать, что злая». «Почему ты не приходил?» — вдруг обернулась она опять к князю. «Все три дня! Почему не приходил?» — нетерпеливо крикнула ему она другой раз. Князь начал было рассказывать свои причины, но она опять перебила. «Все-то тебя как дурачка считают и обманывают! Ты вчера в город ездил, об заклад побьюсь, на коленях стоял, 10 000 просил принять этого подлеца!» «Совсем нет. И не думал. Даже и не видал его, и, кроме того, он не подлец, я от него письмо получил». «Покажи письмо!» Князь достал из портфеля записку и подал Лизавете Прокофьевне. В записке было: «Милостивый государь, я, конечно, не имею ни малейшего права в глазах людей иметь самолюбие. По людскому мнению, я слишком ничтожен для этого. Но это в глазах людей, а не в ваших. Я слишком убедился, что вы, милостивый государь, может быть, лучше других. Я не согласен с Докторенкой и расхожусь с ним в этом убеждении. Я от вас никогда не возьму ни копейки. Но вы помогли моей матери, и за это я обязан быть вам благодарен. Хотя и через слабость. Во всяком случае, я смотрю на вас иначе и почел нужным вас известить. А затем полагаю, что между нами не может быть более никаких сношений. Антип Бурдовский. Постскриптум. Недостающая до 200 рублей сумма будет вам в течение времени верно выплачена. «Экая бестолочь!» — заключила Лизавета Прокофьевна, бросая назад записку. «Не стоило и читать. Чего ты ухмыляешься?» «Согласитесь, что и вам приятно было прочесть». «Как? Эту проеденную тщеславием галиматью? Да разве ты не видишь, что они все с ума спятили от гордости и тщеславия?» «Да, но все-таки он повинился. Порвал с Докторенко, и чем он даже тщеславнее, тем дороже это стоило его тщеславию. О, какой же вы маленький ребенок, Лизавета Прокофьевна!» «Что, ты от меня пощечину, что ли, получить, наконец, намерен?» «Нет, совсем не намерен, а потому что вы рады записке, а скрываете это. Чего вы стыдитесь чувств ваших? Ведь это у вас во всем». «Шагу теперь не смей ступить ко мне!» — вскочила Лизавета Прокофьевна, побледнев от гнева. «Чтоб и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда!» «А через 3 дня сами придете и позовете к себе. Ну, как вам не стыдно? Это ваши лучшие чувства. Чего вы стыдитесь их? Ведь только сами себя мучаете». «Умру! Не позову никогда! Имя твое позабуду! Позабыла!» Она бросилась вон от князя. «Мне и без вас уже запрещено ходить к вам!» — крикнул князь ей вслед. «Что? Кто тебе запретил?» Она мигом обернулась, точно ее укололи иголкой. Князь заколебался было ответить. Он почувствовал, что нечаянно, но сильно проговорился. «Кто запрещал тебе?» — неистово крикнула Лизавета Прокофьевна. «Аглая Ивановна запрещает». «Когда?» «Да говори же!» Давеча утром прислала, чтобы я никогда не смел к вам ходить.